Глава 7. Лоррейн. После недолгой беседы офицер Тарина снова вызвал в кабинет Ульрика Донга, а мы с Рейном оказались в коридоре. Таким способом Томас позволил нам покинуть отдел, чтобы этого не видел потерпевший. Я быстро зашагала вперед, обгоняя Рейна. Как же я злилась! Злилась на это представление, которое он устроил на допросе. Хотя не так. Представление устраивала я, а Рейн предательски молчал. И как же я ненавидела его за это молчание! Я выскочила на крыльцо и сощурилась от яркого солнечного света, ударившего в глаза. Летнее солнце уже пригревало вовсю. По дороге проносились повозки и экипажи, а по тротуарам неспешно прогуливались прохожие. Я потерла озябшие плечи и осмотрелась. Мой красный вечерний наряд, конечно, совсем не подходил для пеших дневных прогулок. Да и куда мне идти? Этот вопрос так и оставался открытым. До моего обоняния донесся запах свежей выпечки, идущей от пекарни, что находилась на углу улицы, и мой желудок мгновенно взбунтовался, требуя утолить голод. Я с тоской уставилась на здание пекарни, и в душе вспыхнул лучик надежды. На тротуаре взад-вперед, словно кого-то поджидая, бродила знакомая женская фигурка, облаченная в синее платье. «Тетушка Маргарет!» Я быстро побежала вниз по ступенькам, но когда достигла середины крыльца, нога вдруг соскользнула с края ступени, и я ощутила, что теряю равновесие. Секунда, и я оказалась прижата спиной к мужской груди, а руки моего спасителя оказались у меня на талии. «Поймал!» — раздался над духом голос Рейна. — Я держу тебя. — За дуру? — Что? — Ничего, — буркнула обиженно. Дождавшись, пока Рейн меня отпустит, я пробормотала гневное спасибо и продолжила свой путь. Стоило мне оказаться внизу, как Рейн схватил меня за предплечье, останавливая. — Лоррейн, постой! Я вырвалась из его захвата и резко развернулась. — Повеселились? «Ты не дала мне сказать ни слова, поэтому я решил, что это будет для тебя маленьким уроком. Не стоит примерять на себя мужскую роль. Такие вопросы обычно решают мужчины». Я саркастично усмехнулась. Что-то в моем окружении не наблюдалось мужчин, способных решить проблему. Создать? Да, хоть сотню. А вот решить? Обычно со всеми трудностями, даже с самыми крохотными, мне всегда приходилось справляться самостоятельно. «Засуньте свои уроки знаете куда?» «Я думаю, Ульрик будет против». Я поджала губы, сдерживая улыбку, и продолжила обиженно хмурить брови. В мои планы не входило быстрое прощение. Рейн указал в сторону пекарни, и мы двинулись через дорогу. «И вообще, я предлагаю перейти на «ты», — предложил он. «Все-таки ты теперь моя невеста». «А может, я не хочу, чтобы вы мне тыкали?» — ощетинилась, гордо подняв подбородок. «Ну, брак у нас будет фиктивный, поэтому тебе это не грозит, если ты сама не захочешь. Я-то не против». Не сразу я поняла его скрытый подтекст, а когда до меня наконец дошло, я треснула по мужскому плечу. «Вы отвратительны, а ты очаровательна», — парировал с улыбкой Рейн. «Мне захотелось его придушить, но делать это возле отдела полиции — такое себе развлечение». Поэтому я молча разглядывала две маленькие ямочки, украшающие мужские щеки, покрытые темной щетиной. Я как-то читала, что такая привлекательная особенность внешности — это дефект. Да уж, из всех драконов мне, вероятно, достался самый дефективный. «Предлагаю заключить перемирие». Рейн остановился на тротуаре и протянул мне руку. Сощурившись, я взглянула на красивые длинные пальцы его аккуратной ладони. «Или ты все-таки решила рискнуть и сбежать?» — предположил он насмешливо. «Плохая идея. Я думаю, твой братец и Ульрик Донг рассматривают такой исход событий. Не стоит их радовать». После этих слов я все же вложила руку в его ладонь, и вместо рукопожатия Рейн поднес ее к своим губам и поцеловал. «Духи надо сменить», — попросил он, глядя мне в глаза. Я молча кивнула и отдернула руку, пошевелила пальцами, словно пыталась прогнать жар, оставшийся после поцелуя. «И какой у нас план?» — поинтересовалась, продолжая путь. «Сейчас мы заберем твою тетушку, словим наемный экипаж и заглянем в магазин, чтобы купить тебе несколько платьев и другие принадлежности, а потом отправимся ко мне домой. Я займусь приготовлениями к вечерней церемонии, а вы с тетушкой отдохнете. И прошу, не покупай ничего с содержанием лаванды, ни шампунь, ни духи, ничего», — по слогам повторил Рейн. «Это ради твоей же безопасности». «Мы будем жить в одном доме или в разных?» — спросила осторожно. Почему-то мне было страшно снова увидеть Рейна в состоянии безумия. Я слышала, что многие практикуют в браке раздельное проживание. «Вместе. В противном случае я не смогу тебя защитить». Томас был прав, когда сказал, что Ульрик не простит нанесенную обиду. Я обреченно простонала. «А замки в дверях у вас хотя бы имеются?» Рейн бросил на меня насмешливый взгляд, говорящий: «Ты действительно считаешь, что они помогут?» «Я займу первый этаж, а вы с тетушкой можете расположиться на втором», — добавил он. «Постараюсь вас не тревожить». «А о чем говорил офицер Тарина? Вы ограбили аптеку?» Рейн поморщился. Вероятно, ему совсем не хотелось это обсуждать. «Мне необходимо знать, что меня ждет», — добавила уверенно, ожидая объяснений. «Вы 5 раз были в отделе полиции, Рейн. За 2 недели. 5 раз!» «Все из-за повара. Он повадился добавлять в некоторые блюда специи с лавандой. А я не сразу сообразил, где искать причину». «В первый раз я загремел в отдел, когда разгромил магазин специй, чтобы набить карманы сюртука лавандой. Во второй раз уничтожил клумбы с ромашкой возле цветочного магазина. В третий раз, под воздействием лаванды, я пробрался в дом портнихи. В тот вечер я встретил ее у аптеки. Дракон учуял у нее лаванду, ну и последовал за ней. Рейн замешкался и немного покраснел». «И...» Я выжидающе подняла брови, ожидая самой, судя по всему, интересной части рассказа. «Так, хочу сразу напомнить, что мною управлял дракон. В трезвом уме я бы никогда...» «Так что вы сделали?» «Я следовал за ней до самого дома, потом пробрался в ее спальню через окно, разделся и лег в постель. А когда портниха вошла в комнату, я отбросил одеяло и игриво предложил ей свое тело в обмен на лаванду. Она огрела меня светильником и сдала в полицию». «Мама дорогая!» Я уже не знала, смеяться мне или плакать. «В четвертый раз я решил сам заглянуть в аптеку. Взломал двери и до самого утра хлестал на стойке с лавандой. Так аптекарь утром меня и застал. Я спал на полу в окружении пустых бутылочек из-под настоек. Ну, а в пятый раз вы уже знаете, мы загремели в отдел вместе». Я шлепнула себя ладонью по лбу и покачала головой. «Почему мне кажется, что этот брак станет самым позорным решением в моей жизни? Может, еще не поздно отказаться?» Словно уловив мое смятение, Рейн произнес: «Это еще одна причина, почему я предложил тебе фиктивный брак, Лоррейн. Еще неделя, и моя репутация будет бежать впереди меня. Меня станут обходить стороной все девицы, и поэтому в будущем заключить реальный брак станет проблемой, да и к тому же через месяц наш развод будет выглядеть очень настоящим. Сперва все будут жалеть тебя, потом, если нам удастся найти целительницу и я излечусь, все просто решат, что ты была никудышней женой и сводила меня с ума. Слухов будет много, но в конечном итоге все они сойдут на нет, и наша репутация сильно не пострадает. Да и к тому же за тот позор, что ты можешь испытать по моей вине, а точнее по вине дракона, Я готов заплатить. К примеру, я дам 10 000 золотых. Сколько? Нет, он действительно сумасшедший. 10 000. Ты сможешь купить себе домик и жить в свое удовольствие. Да и по закону я не могу после развода оставить тебя без денег. Меня разрывало надвое. Это была очень соблазнительная, но в то же время безумная авантюра. Посчитав, что плюсов для меня все-таки больше, я утвердительно кивнула, принимая условия. «С моей стороны необходимо только помочь вам найти целительницу, верно?» «Да, ну и сохранить мою репутацию по максимуму. Если дело совсем будет выходить из-под контроля, просто строй из себя жертву». «Да уж, условия». «А нет никаких шансов немного усмирить вашего дракона?» — спросила с надеждой, пока в моей голове проносились ужасные картины предстоящего брака. Моя фантазия подкидывала мне картины одну позорнее другой. Рейн тяжело вздохнул. «Я предпочитаю жить за городом, но 2 недели назад именно по этой причине мне пришлось приехать в столицу. Я надеялся, что младший брат поможет мне в поисках мага или целителя, способного хоть немного усмирить дракона». «Не нашли?» «Нашли. Есть в столице один маг, способный разорвать мою связь с драконом, чтобы этот крылатый паршивец хотя бы перестал мною управлять. Я думал, что так будет легче искать целительницу, способную излечить недуг». «Так давайте обратимся к нему!» — воскликнула горячо. Мое сердце от волнения забилось в 2 раза чаще. Неужели у меня есть шанс провести этот месяц спокойно? «Не могу», — усмехнулся Рейн. «Мне этот маг точно не захочет помогать. Ни за какие деньги. Вчера вечером я опозорил его на весь мир и увел у него невесту». Я уставилась на Рейна. «Что? Этим магом был Ульрик Донг? Да что же это за тотальное невезение?» Я обреченно простонала, а Рейн рассмеялся, веселясь от моей реакции. «Не переживай, Лори, все не так плохо, как кажется. По крайней мере, за эти 2 недели дракон еще никого не убил». «Это все равно не очень обнадеживает». Когда мы оказались возле тетушки Маргарет, я нацепила на лицо улыбку, чтобы скрыть волнение. «Отпустили». Она крепко меня обняла и звонко расцеловала в обе щеки. «Может, сейчас избежим? Сядем на первый поезд, отправляющийся из столицы. Вещи в пути купим. У меня все с собой». Старушка легонько хлопнула себя по груди и раздался легкий звон монет. «Не надо никуда бежать. Наши планы поменялись». Я неуверенно улыбнулась, когда Рейн приобнял меня за талию. Тетушке очень не понравился его жест. Нахмурив свои тонкие брови, она тихонько пригрозила. «Вы, милейшие, убрали бы руки от моей девочки, пока я вам диарею не наколдовала. Чего привязались-то к ней?» «Тетушка, успокойся». Следующие несколько минут я пыталась посвятить ее в наш новый план. Петляла по тротуару, опустив голову, и боялась даже поднять глаза. Страшилась увидеть во взгляде тетушки разочарование. Но когда все же решилась посмотреть на нее, то увидела пустоту, быстро оглянулась и тихо выругалась. Моя милая старушка, радостно болтая, уже шагала под ручку с Рейном в сторону стоящих у обочины наемных экипажей. «Лори, ты идешь?» — поинтересовался мой жених и, быстро обернувшись, продемонстрировал мне свою довольную улыбочку. «Спасибо, что выслушали», — шикнула раздраженно и поспешила следом.